«Я подумаю», — хотелось ей сказать. Тут она вспомнила, как менее 3 часов назад сочла само собой разумеющимся, что друг ее Пьер отказался от богатства и беззаботной жизни, потому что за богатство и беззаботную жизнь пришлось бы заплатить большим унижением. За то, чтобы стать хозяйкой замка Этьёль, нужно было заплатить маленьким приданым. Но это такое предательство. Я подумаю, приготовилась она сказать. Но тут перед ней стало румяное, хитрое, наивное, умное лицо ее друга Пьера. Нет, Шарло. Спасибо, Шарло, сказала она и ушла. Когда Пьер пожаловался Сайлосу Дину на разочарование и нужду, постигшие его по вине Конгресса, американец впервые честно и сокрушенно признался, что тут он ничем не может помочь, что он совершенно бессилен перед интригами Артура Ли. Он стал взволнованно говорить о неблагодарности, которой Конгресс отплатил ему, он излил Пьеру душу. Он страстно желал поставить свою подпись под договором, достижения которого стоило ему стольких трудов и нравственных сил. И вот теперь ему приходится опасаться, что не сегодня-завтра его сменит новый эмиссар Конгресса, и тогда даже этой чести его лишат. Жалобы разочарованного американца были настолько горьки, что Пьеру в конце концов пришлось его утешать. «Главная их цель, — сказал Пьер, — достигнута, в этом он уверен. В великий день заключения договора не за горами. Сайлас Дин, несомненно, приложит руку к этому всемирно историческому документу. А потом он без труда докажет Конгрессу, что обвинение его жалкого врага — не что иное, как злостная клевета. Досадно только, что Артур Ли, по-видимому, тоже подпишет договор и испортит тем самым благородную хартию». Во время этих красноречивых увещаний Пьера осенила одна мысль. Если уж денег от Конгресса ему не удается добиться, то он, по крайней мере, вправе претендовать на то, чтобы присутствовать на торжественной процедуре подписания договора, в котором есть и его вклад. «Гражданин Бомарше», — заключил он с подъемом, — «хочет быть свидетелем момента, когда гражданин Франклин скрепит своей подписью договор между Америкой и Францией». Ободренный речами Пьера, Сайлос Дин отвечал, что желание Пьера вполне справедливо, и обещал в надлежащее время передать Франклину просьбу Бомарше. Между тем в делах Пьера как будто наметился просвет. Уже в день разговора с Сайлосом Дином он получил из Америки известие сверх ожидания благоприятное. «После победы при Саратоге, — писал Поль, — виды на платежи улучшились. Уже со следующим судном он сможет послать товаров на сумму от 180 тысяч до 200 тысяч ливров. Но главное, он добился от Конгресса полного признания заслуг мосье де Бомарше, а следовательно и принципиального согласия на оплату его счетов. Пьер убедится в этом из официального письма, которое, возможно, уйдет с тем же судном». На следующий день действительно пришло письмо, подписанное председателем Конгресса Джоном Джеем. Оно гласило: «Многоуважаемый сударь, Конгресс Соединенных Штатов признает ваши исключительные заслуги перед ним, выражает вам благодарность и заверяет вас в своем совершенном почтении. Конгресс сожалеет о недоразумениях и неудачах, жертвой которых вы являлись, помогая Соединенным Штатам. Стечение несчастных обстоятельств до сих пор мешало Конгрессу выполнить свои обязательства перед вами. Однако он немедленно примет меры, чтобы погасить накопившуюся задолженность. Благородные чувства и широта взглядов, которые единственно и руководствуют вашими поступками, служат величайшим вам украшением. Своими редкими талантами вы снискали высокое уважение этой молодой республики и безраздельную признательность нового света». Сердце Пьера учащенно забилось. Он торжествовал от того, что не покорился Шарло. Так как в кассах его не было ни одного су, он попытался с помощью письма председателя Джона Джея поправить свои финансы. Он поехал к Вержену, чтобы, сославшись на письмо, попросить у него еще один последний миллион.